Глава 46. Рогнедушка. Нет, она просто невозможна. Поразительная девушка, непредсказуемая и непонятная. Только появилась и уже поставила вверх дном весь мой замок. А ведь так хорошо все начиналось. Как и положено по этикету, принцессу со свитой встречали все работники моего дворца, включая советников и, конечно, я. Только вот в отличие от своих приближенных, мне почему-то хотелось смотреть вовсе не на прекрасную и безупречную во всех смыслах Руазу, а на другую, приехавшую, Милу. Девушка выделялась в толпе прибывших, как темное пятно на светлом фоне. Такая милая и красивая в своем скромном коричневом платье с аккуратно уложенными в высокую прическу черными, как смоль, волосами. Истинная темная. Признаться, этот вид ей необычайно шел. Всяко больше, чем тот светлый халат с пятнами крови, в котором я видел ее в последний раз. Я не сводил с нее глаз, предвкушая, как останусь с девушкой наедине и приступлю к осаде этой крепости. Но она будто специально на меня не смотрела. Наконец, мне все-таки удалось поймать ее взгляд, подмигнул, намекая на свои планы. Она тоже подмигнула и тут же отвела глаза. Похоже, я произвел на нее впечатление. Губы сами растянулись в самоуверенной улыбке, настроение и так приподнятое взлетело вверх. Но на этом понятности закончились. Внезапно Мила суетливо заозиралась и стала проталкиваться в сторону, где стояли работники замка. Подошла к Варгусу, о чем-то с ним переговорила и исчезла за моей спиной. Хотелось пойти за ней, но я был вынужден остаться, чтобы продолжить церемонию встречи и приветствия блудной невестушки. Пока мы обменивались заверениями о мире и дружбе между нашими государствами, пока одарили друг друга комплиментами, в общем, когда я смог провести Руазу в замок, ни Милы, ни Варгуса уже нигде не было. Сперва. Вскоре эта парочка появилась. Сначала они, затем с десяток груженных чемоданами лакеев, следовавших за ними по пятам. Вся эта вереница деловито прошагала мимо нашего официального сборища и скрылась за поворотом. Я недоуменно нахмурился, провожая их взглядом, но меня отвлекла Руаза, которая, как ни в чем не бывало, поинтересовалась здоровьем моих родителей. Пришлось вспомнить о том, что мы находимся под пристальным вниманием приближенных, и отвечать, соблюдая все традиции, потом спрашивать о светлейшем и последних новостях Светлого Королевства. Принцесса с энтузиазмом стала подробно рассказывать, что и как, но немного погодя прервалась, удивленно округлив глаза. Обернувшись, увидел, как Мила, Варгус и лакеи с вещами возникли из-за угла и опять прошли мимо, затем поднялись по одной из лестниц и скрылись на втором этаже. Руаза, будто очнувшись, продолжила свое повествование, а я изобразила внимание. Мы с ней, не сговариваясь, сделали вид, будто ничего необычного не происходит. Когда со всеми церемониями было закончено, я пригласил девушку на чай, после мы расстались, и меня увели советники для решения некоторых вопросов. Около часа пришлось выслушивать доклад и принимать решение по поводу возвращения наших войск. Хотя, будь моя воля, я бы лучше навестил Милу или расспросил Варгуса об их с иномерянкой странном поведении. Но и этим планам не суждено было сбыться. Едва мы с советниками покинули кабинет, как увидели иномерянку, которая снова кого-то тащила за собой. Присмотревшись, узнала Аркуса, своего палача. Мужчина был в окровавленном фартуке, бледный, с удивленным выражением на обычно безэмоциональном лице. Все страньше и страньше. Куда она таскает моих работников? Зачем? «Почему не меня? И что за посуда у нее в руках?» «Планируют романтический ужин? Но когда успели договориться, они ведь даже не знакомы!» Мила иномерянка, а Аркус не покидал стен замка. Но не за 2 же часа после прибытия она успела все решить и найти себе компанию для трапезы. А почему он в крови? Неужели сопротивлялся? Ох, одни вопросы, и все без ответов. Попробовал узнать хоть что-то, но меня вежливо отбрили и прошли мимо. Хотел пойти за ними и потребовать ответы, но тут появился Варгус, умоляя уделить ему внимание. О, на ловца и зверь бежит, правда, немного не вовремя. С сожалением, посмотрев на скрывшуюся парочку, решил сперва поговорить с помощником и пригласил его в свой кабинет. Однако вместо интересующих меня подробностей о своих странных хождениях с лекаркой, распорядитель завел разговор об организации завтрашнего бала в честь принцессы. Тут я не выдержал. «Не надоедай мне с этими вопросами!» — отмахнулся раздраженно. «Уверен, ты и так сделаешь все как положено, на высшем уровне, и пригласишь кого надо». «Лучше расскажи, что за метание по замку ты устроил во время приема делегации светлых». Варгус покраснел и дернул веком. Я насторожился и невольно скрипнул зубами. «Понимаете?» — замялся он. «Не знаю, с чего начать». «Говори». Едва сдерживая злость, потребовал я, чувствуя, что мое терпение заканчивается. Мужчина тоже это почувствовал, испуганно округлил глаза, вжал голову в плечи и выпалил. «Мы искали покои для принцессы!» «Что?» «Не понял я. Может, ослышался?» Варгус вздохнул и постарался объяснить более подробно. «Во время приема ко мне подошла старшая фрейлина ее высочества и попросила помочь выбрать покои для принцессы, сказав, что те, в которых она располагалась обычно, ей совершенно не подходят. Вот мы и выбирали». «Мила старшая фрейлина?» — изумился я, успокаиваясь. «О, вы знаете эту удивительную особу?» — почему-то обрадовался Варгус, а в его глазах загорелось любопытство. «Знаю», — признался задумчиво и решил похвалить слугу. «Что ж, ты все правильно сделал. Если Лаире Миле понадобится что-нибудь еще, выполняй и непременно обо всем, что ее касается, сообщай мне. Обязательно приставь к девушке служанку и проследи, чтобы Лаира ни в чем не нуждалась». «О-о-о!» Многозначительно протянул распорядитель, мгновенно догадываясь о моем особом интересе. «Понятливый». «Конечно, конечно. Все сделаю». После я узнал, где покои намерянки, и отпустил его взмахом руки. Сам же поднялся, собираясь пойти к неугомонной девице, выгнать из ее комнаты Аркуса и объяснить, что... что-нибудь... Например, что ее поведение недопустимо, или что не потерплю соперников. Не знаю. В любом случае, мне надо с ней встретиться и поговорить. Я давно этого ждал и больше откладывать не намерен. Покинув кабинет, решительно поднялся на 2-й этаж, постучал в нужную комнату, но мне не открыли. Тьма яростно заклубилась внутри. Предполагая самое худшее, толкнул дверь. Комната была пуста, только на столе валялись окровавленные повязки, некоторые лекарские инструменты и кастрюля с красной водой. «Я уже ничего не понимаю. Что они с Аркусом тут делали? Обменивались опытом? Кто тот несчастный, что попался в их руки?» Вдруг почувствовал тяжесть на плече. Мою руку обвил змей, внезапно материализовавшийся из воздуха. «Что у тебя с...» «Самому бы знать!» — вспыхнул я и вышел за дверь, намереваясь все же отыскать иномерянку, и надеюсь, в этот раз она не окажется в сомнительной компании посторонних мужчин. Иначе я за себя не отвечаю. Только моим надеждам не суждено было сбыться. Мила нашлась в дальнем конце замка с одним из лакеев. Правда, при виде перепуганного лица несчастного, вместо злости меня охватили смешанные чувства. С одной стороны, жалость к слуге, а с другой — недоумение поведением девушки, которая грозно схватила его за грудки и трясла, требуя. «Хватит уже от меня бегать! Не таких ловили! Лучше скажи, что меня интересует, и будешь свободен! Ну, говори немедленно!» «Кажется, она не перестанет меня удивлять!» «Может, я смогу вам помочь?» — спросил вкрадчиво, заставляя девушку вздрогнуть и отпустить жертву, которая тут же скрылась, оставив нас наедине. Даже поклониться забыл своему повелителю, что уж совсем никуда не годится.